Во-первых, можно заскочить в подъезд и укрыться за стальной дверью. Во-вторых, Гуров тут живет давно, хорошо знакомы переулки, дворы, проходные. Здесь он или нет, 50 на 50. Но тут островок, а Москва — океан. Если они его упустили, то считай с концами. Тогда Гурова брать можно только завтра от работы или от дома, уже собранного и приготовившегося. И его, Смока, наверняка заменят. Чего начальство на мента ощерилось, неизвестно. Ясно только, полкаш нужен сегодня. Завтра, может, ему грош цена. Он либо держит информацию, либо может получить информацию. Смоку катило подполтинник. Левка Гуров вырос на его глазах. Способности, упорство плюс мощная поддержка. Сначала генерал Турилин, затем Орлов. Имей он, Смок, таких покровителей, тоже лазал бы по крышам, а не по подвалам. Смок не только опытный опер, он далеко не глупый человек, отлично понимал, взять Гурова живого не удастся, а убивать не велено. Остается одно — прострелить ему ногу или руку, вывести из строя, уложить в госпиталь. Но прежде его следует найти. А это возможно только в том случае, если он в данном районе, значит, уходить отсюда нельзя. Заработал радиотелефон. Недовольный голос спросил, что у тебя? — Он здесь, в ближайших переулках, — ответил Смок. И мы его отсюда не выпустим. — В переулках? — в голосе старшего слышалось недовольство. — Я те переулки знаю. Там полк спрятать можно. — Как же вы его выпустили из столовки? И задач пустяк. Мужика изувечьте, деньги хорошие уже получены. Мать вашу, совсем мышей не ловите. — Ты волну не гони. Ты этого мыша однажды ловил, еле откачали, — разозлился Смок. — Вижу! — крикнул напарник. Гуров воспользовался тем, что из магазина выходил высокий мужчина с коробкой на плече и под его прикрытием выскользнул из дверей. Тут ему не повезло. Из подворотни выкатился малыш на трехколесном велосипеде. Сыщик сделал шаг в сторону и открылся. Теперь решали секунды и везение. Гуров рванул в сторону проспекта, за спиной звякнуло, стреляли явно с бульвара, с такого расстояния из пистолета не попасть. Он увидел кремовый «Мерседес», который подавал задом, распахнул дверцу, упал в салон. Пуля шмякнула в борт машины. Станислав недовольно сказал, «Увечить чужое имущество — дело нехитрое». Нарушая все правила, крутанул руль налево, подрезал «Волгу» и ушел в туннель. Через несколько минут они припарковались у министерства и вошли в здание. — Надо сказать, работают против нас какие-то извозчики, — заметил Станислав. — А где им профессионалов взять? — Гуров вызвал лифт. — Идет подковерная возня. А под ковром используют мышей. Никто не рискнет пустить в ход профессионалов. Глядя в зеркало лифта, он поправил галстук. А Станислав не приминул заметить. Пальчики дрожат, господин полковник. Ну, извини. Гуров развел руками. Они молча миновали секретаря, вошли в кабинет генерала Орлова, где, на их счастье, никого, кроме хозяина, не было. Петр Николаевич, который терпеть не мог мундир, сидел за письменным столом в свободной рубашке. Генерал писал, дело обычное, вызывавшее в сыщиках чувство вины и сострадания. Сами они писать докладные, рапорты и прочую бумажную мутатень терпеть не могли, а бумажное хозяйство — это тебе не задержание паршивого убийцы. Оно оседает навсегда. За неловко составленную бумагу можно ответить и через год, и через 10 лет. Как ты валялся в канаве, и пуля чмокнула рядом, никто и не знает. А что написал 5 лет тому назад — любому грамотному понятно. Обычно оперативники чувствовали себя в кабинете начальника довольно свободно. четверть века вместе. Сегодня, доложив о прибытии, Гуров не отправился к открытой форточке покурить, а Станислав не оседлал стул. Офицеры стояли, если не по стойке смирно, то и не слишком вольно. О показаниях на Авилова решили пока не говорить, а только что происшедшем и сказать-то было неловко. Какие-то бандиты, преследование, стрельба. Несерьезно. Да и в чем другом, а в оценке информации, анализе, отделении правды от вымысла, Орлов был посильнее их обоих. «Жидко обкакались», — сказал Орлов, продолжая писать. «Личное оружие прошу положить на стол. Полковник Гуров, позвоните генералу Калугину». Он кивнул на телефонный аппарат. Гуров набрал номер Калугина, тот мгновенно узнал сыщика и облегченно произнес: «Ну и слава богу». — Так это я за собой притащил, видимо. Следует обмозговать. — Ты нес что-либо взрывоопасное? — спросил Гуров. — Есть немного. Я проанализирую ситуацию последних часов, попытаюсь выяснить, не подтолкнули ли меня. Но ты, понимаешь, козырная масть сегодня абсолютно ни при чем, — убежденно сказал Кулагин. — Ну да, трамвай сам с рельсов сошел, ехал себе, ехал, ему надоело, и он полем дернул. Продолжая писать, Орлов отобрал у Гурова трубку, сказал: — Отбой. Разъединился, сложил свои бумаги и будничным тоном продолжал: — Теперь, Лев Иванович, все сначала, подробно, до момента вашего входа в министерство. Он взял лежавший перед ним пистолет, понюхал, отложил, пробурчав: — Уберите это, я не сомневался, что Тяжелов врет. — Если начальник Мура говорит, лучше провести экспертизу, — сказал уставший от долгого молчания Станислав. — Сядь, Лева, можешь курить. Генерал откинулся в кресле и прикрыл глаза. Первоначальное обращение по званию и имени-отчеству ничего хорошего не предвещали. Сейчас, видимо, настроение у Петра изменилось, и они воспряли. Гуров говорил четко, сжато. Свою беседу с буфетчицей уложил в три фразы. Встречу с Кулагиным тоже в три. Нападение в пять. А потом жалуешься, орденов мало дают. Орлов выдохнул, словно слушал, сидя под водой, огладил редкие волосы и спросил: — Ты зачем к Попову полез? О своем визите к вице-премьеру Гуров умолчал, на замечание начальника удивления не высказал и, не смущаясь, ответил: — Мне однажды Мария, она, как известно, актриса, рассказала, мол, познакомились с неким вице. У него губы липкие, и хочет он непременно стоять за колонной и оттуда руководить. У нее выражение такое. — Я понимаю, — перебил Орлов. — Не стыдно? — Нисколечко. Гуров закурил новую сигарету. — Если не будем защищать тебя мы, то кто? — А если ты будешь по Кремлю бегать и стволов палить? — Я тоже об этом не узнаю. — Опустим. Что ты о чиновнике скажешь? — Замазан. — А ведь такого быть не должно. Ты что же, предполагаешь, и вся мистерия буф с поимкой тебя и стрельбой тоже с того ковра? — насмешливо спросил Орлов. Не успел просчитать. — А тут и считать нечего. У сановного чиновника не может существовать такой короткой связи с мелким криминалом. Тебя зацепили на телевидении, но меня видели в коридоре, могли видеть выходящим из приемной, а глупый друг опаснее врага. Присказками объясняешься, своих мыслей не хватает. В тех коридорах много дерьма плавает, однако к отделению милиции они отношения не имеют. Ты учти, гений, когда информация снизу доверху пройдет и назад двинется, на твоем пути может оказаться человек с ружьем. Лицо Орлова перекосило, словно он откусил